Часть вторая. Катерина. Лейтенант де Гудвалес попрощался на вокзале с генералом Дошем и поехал на улицу Рен к матери, чтобы переодеться в штатское. Госпожа де Гудвалес хотела с ним о многом поговорить. Разве он не останется к обеду? Ну, как нехорошо. Нет, невозможно, его ждут. Но ведь должен же ты понять. Лейтенант искал запонку для воротничка. Никак не мог найти. Отвратительно. Да чего накрахмалена рубашка? Надо, наконец, переменить прачку. Фернан, я хотела бы поговорить с тобой о делах. Они ведь и тебя касаются. Фернан возился с галстуками. Все затасканы. Мне советуют купить акции. Не знаю, как и быть. Чтобы их купить, придется продать сталелитейные Лангвей. Это ответственный шаг. Фернан де Гудвалес иронически рассматривал груду шелковых носков, которую он вытащил из комода. Все пары были перепутаны. Ни за что не подобрать два одинаковых носка. А эти штопанные. Как ты думаешь, стоит продать мои Лангвей? У меня их 10. «Твой покойный отец?» «Не понимаю, мама», — сказал Фернан. «Что происходит с Маринет? Женщина, которая служит в нашем доме, уже 25 лет». «Скоро 30. Но ты мне не отвечаешь». «Так ты не уйдешь. Продать мне мои сталелитейные или нет?» «Делай, как хочешь. Но если будет война, то самое выгодное — это сталелитейные Лангвей». «Не говори ты мне о войне. Пойми, что есть вещи, которых мать офицера слышать не может. Если будет война, я лучше сразу покончу с собой, чтобы не видеть этого». Фернан рассмеялся, поцеловал мать, и так как было уже 8 часов, взял такси, хотя до улицы Вавилона было недалеко. Шофер проворчал что-то о людях, которые не могут пешком и шага пройти. После 5-месячной забастовки эти шоферы отнюдь не стали любезны. Подполковник Меркюро с женой жили в доме с видом на сады китайского посольства. Он служил в генеральном штабе, и Жак де Сабран был его подчиненным. За столом Фернан передал свой разговор с генералом Доршем. Меркюро зычно захохотал. «Что вы наделали? Неужели вы, молодой человек, до сих пор не знаете, что Дорш живет с прекрасной мадам Брюнель?» «Быть не может». Фернан был потрясен, уничтожен, но он все-таки ничего не замечал, кроме сестры госпожи Маркюро, Катерины. Он так боялся, что ее сегодня не будет. В 1912 году Катерине было 26 лет. В энциклопедическом словаре Ларуса сказано, что грузины — самая красивая человеческая раса на Земле. Екатерина была живым тому примером. Легенды о происхождении человека, об Иране, о рае на Земле, о Кавказских горах, в которых застревали корабли, мифы о могуществе белого человека на всем протяжении от Индии до американских морей, казалось, потонули в черной экзотике ее волос. Под этой массой мглы согнулась тонкая длинная шея девушки. В ней утонула ее птичья головка. Остались только огромные глаза, зеленый взгляд из-под невероятно длинных ресниц, темно-красные накрашенные губы и сверхъестественная белизна лица. Некая современная химера, тонкая, без единого изъяна, сама женственность, обернувшаяся женщиной на высоких изогнутых каблуках, туго затянутая в платье, не платье, а узкий чехол из черного бархата. Ребенок за гранью детства, с голосом глубоким, как ночь, и такими маленькими руками и ногами, что некоторые считали это уродством. Она — последнее выражение целого мира, вся его прелесть и его отрицание. В 26 лет ей все еще 16, хоть она и осознает всю недопустимость своей красоты и радуется этому. И пусть в ее сизо-зеленых глазах Почти исчезло мигающее, далекое отражение родной страны, и она не уверена, Тифлис это или итальянская Швейцария, где она видит себя 5-летней девочкой, держащейся за юбку матери. На столе хрусталь, в воздухе звуки мандолины, и возле госпожи Симонидзе усердные мужчины, а вокруг горы, синие озера, раскрашенные деревянные игрушки. Пусть о родной стране и об отце с черной бородой и нефтяными источниками она знает только то, что ей рассказывают пожелтевшие фотографии в персидской коробке матери. Но Катерина, как и Елена Меркюро, ее старшая сестра, сохранила в голосе голубиное воркование. И в общественных местах люди удивленно на нее оборачиваются. И ей, вечно похожей на девочку, которой сделали больно, нравится при ее дурном вкусе, которому все способствует, окружать себя ароматом авантюристки. Она похожа и всегда будет похожа на полудев с открыток венского художника Рафаэля Киршнера, которые пускают голубые колечки дыма и, подняв голые руки, рвут вишни на золотом фоне. Подполковник Меркюро добился того, чтобы жена перестала курить, но ему приходится терпеть батчари свояченицы, даже за столом, даже в присутствии своих подчиненных, лейтенанта де Гутвалеза или Режеса или Сен-Журана. Судьба Пьера де Сабран мало трогает мадемуазель Симонидзе. Она говорит, что во всей этой истории единственная жертва – это госпожа Брюнель. По слухам, она очень хороша собой. При существующем строе все женщины – рабыни, и надо всегда быть на их стороне. Подполковник обращает ее внимание на то, что эта жертва довольно широко жила и, в общем, делила с мужем доходы ростовщика. Екатерину это немного сердит. Муж — это хозяин. И все вы готовы бросить камень в женщин, которые с вами не согласны. Рука госпожи Меркюро легла на руку подполковника, молчаливо отрицая слова сестры. Уверяю вас, мадемуазель, что Диана Брюнель не заслуживает внимания. Во-первых, она блондинка. И потом говорят, что кроме мужа и Дорша, если верить подполковнику, она живет с Виснером, фабрикантом автомобилей. Ну и что же, вы рассуждаете совершенно по-мужски. Что, по-вашему, Виснер тоже не заслуживает внимания от того, что он живет с мадам Брюнель? Чудовищное неравенство. Сразу видно, что все вы солдатье. Подполковник терпеть не может выходок свояченицы. Но он по опыту знает, что лучше не пытаться ее останавливать. Он с нежностью смотрит на Леночку, совсем не похожую на сестру. Елена Меркюро на 4 года старше сестры. В ней нет уже того блеска, но ее можно предпочесть Катерине. Она выше, пышнее. Лейтенант де Гутвалес ее просто не замечает. Он видел Катерину только 5-6 раз в прошлом году. Он только раз говорил с ней на чьей-то свадьбе. Но его влечет к ней и то, что она говорит, и то, что она собой представляет. Так ему, по крайней мере, кажется. Нравственно она прямая противоположность всем женщинам, которых он знал, и юным девицам, и проституткам Самюра, и женам начальства. Все, во что он верит, все, что он чтит, все, чему он учился, этот молодой офицер, воспитанный у Станиславса, Станиславс – аристократический лицей, в котором преподают католические священники. Для нее только повод поиздеваться, и презрительность ее прекрасных ноздрей смущает его каждый раз, как он открывает рот, чтобы что-то сказать. Рядом с ней он чувствует себя провинциалом. Запах духов Герлена, которыми она так сильно надушена, кажется ему ароматом Тифлиса. Странная вольность ее речей пропитана воздухом фруктовых садов. 1001 ночи. Даже то, что она феминистка, можно объяснить ее азиатским происхождением. И он ни на минуту не задумывается над тем, что мысль эта в сущности парадоксальна. Грузинка. Слово это кажется лейтенанту изумительно прекрасным, как сама Катерина. Он так объясняет сам себе Катерину. Она нитшианка. Меркюро удалось перевести разговор на балканские события. Разговор военный, женщины в нем не участвуют. Не тут-то было. Катерина очень скоро прервала подполковника, и всем сразу стало не до стратегии Македонии или возможности удержаться на линии Вардара. Голос ее, идущий откуда-то из-за Аравии, звучит для молодого гостя, как со сцены большой оперы. Она поет хвалебные гимны бастующим против войны балканским рабочим. Ведь это неслыханная вещь. И у Катерины блестят глаза, когда она говорит о некоем Саказове. Кто он? Фернан думает, что анархист. Но симпатия Катерины на стороне турок. Это не совсем понятно. И Дегутвалезу кажется, что такой левый человек, как мадемуазель Симонидзе, должен бы желать эмансипации сербов, греков и болгар. Это война демократическая против султана. Он, кстати сказать, ставленник Германии за свободу, за принципы 89-го года. Катерина смотрела на лейтенанта с сожалением. Оставьте вы вашу свободу и вашу демократию в покое. Страна считает себя республикой и входит в союз с царем, с палачом Петербурга. Поймите, победа турок в первую очередь означает поражение царя, и я, грузинка, желаю этого. В Петербурге и Москве уже идут забастовки. Дело и до бомб дойдет. Мадмуазель Симонидзе оживляется еще больше. Она говорит о последних событиях в Сибири на золотых приисках, и оказывается, что эти события для всех ее собеседников прошли незамеченными. Фернан несколько опрометчиво удивляется, что в Сибири есть золотые прииски. Он этого не знал. Катерина обдает его презрением. Подполковник, которому все это очень неприятно, предпочитает в таком случае возобновить разговор о трупе Пьера де Собран. Ему это удается при помощи Виснера и Сербии, где у Виснера какие-то дела. И имя Дианы опять упоминается в разговоре. «Могу держать пари, — говорит Катерина, — что она ничего не умеет делать, не научили. Может быть, вышивает? Я вот тоже, например, хотела учиться музыке, но дома все делалось только для Елены, а двоих учить было слишком дорого. И вообще, если женщина не из рабочих, то что же, по-вашему, ей делать? Вот она и превращается в кокотку. Замужнюю или незамужнюю?» Фернан бросился на помощь Меркюро. Он заговорил о музыке. Катерина подобрела. Подполковник расцвел. Его даже в жар бросило. Весь вечер он дрожал, как бы разговор не зашел о деле Банно. Когда господин Симонидзе приехал в Париж, на Всемирную выставку в 1900 году он был очень недоволен, застав жену и дочерей в двух комнатах какого-то пансиона в латинском квартале. Сын хозяев пансиона ухаживал за Еленой. А может быть, глаза Катерины смягчили сердце отцовского кошелька? И госпожа Симонидзе перекочевала с дочками в небольшую квартиру на улице Блес-де-Гоф, около Монпарнского вокзала. Мебель пришлось покупать просрочку у Дюфаэля, так как щедрые дары мужа все пошли на уплату долгов. То, что он помесячно посылал семье, было не густо, а главное, приходили эти деньги до ужаса нерегулярно. К этому времени госпожа Симонидзе исполнялась или перевалила за 40, и она была уже старой женщиной. Седые волосы, которые несколько лет так ее украшали, что она ими дерзко кокетничала, в один прекрасный день перестали противоречить лицу. Она похудела, а кожа к этому была не приспособлена. Вот каким образом в семье многое переменилось, и пришлось ограничиться отцовской помощью. Когда же госпожа Симонидзе бросила Тифлис и мужа? Катерина этого не помнит. Но по рассказам матери, по воспоминаниям Елены, выходило, что там еще средние века. Женщины живут в неведении и рабстве, а господин Симонидзе пил, бил жену и в конце обеда пускался в пляс. Госпожа Симонидзе была красивее дочерей. Из года в год она появлялась в Интерлакене, в Баден-Бадене, в Ницце, во Флоренции, окруженная шумным успехом и роскошью. Комнаты гостиниц, в которых Катерина чувствовала себя как дома, будь то Париж или берег Баден-Зе, всегда были полны цветов. Повсюду на северном побережье, на склоне Везувия, их сопровождала горничная. Она смотрела за девочками, когда за матерью приезжали знакомые, и та уходила нарядная, с открытыми плечами, прославленными плечами, на какие-то таинственные праздники, которые снились детям во сне. На туалете матери всегда стояла фотография бледного юноши. Куда бы они ни приезжали, прежде всего из чемоданов, вынимали и ставили на туалет фотографию. Катерина никогда не видела этого человека. Госпожа Симонидзе ей только объяснила, что это Григорий, герой. Елена утверждала, что она его помнит, что Григорий устраивал матери сцены. Когда матери не было дома, шестилетняя Катерина подолгу смотрела на его прекрасное лицо. Елена ее как-то застала за этим занятием. И вот почему Катерина начала ненавидеть сестру. Два раза в год они обязательно ездили в Париж, чего бы это ни стоило. Как бы приятно ни проходило время. И даже если вечером в саду гостиницы молодые люди грозили покончить с собой, а Елена закатывала истерики, потому что у нее появились подруги, с которыми, как знать, она, может быть, никогда больше не встретится, госпожа Симонидзе ехала в Париж заказывать туалеты у Ворта. Всегда у Ворта. Только у него. Госпожа Симонидзе была окружена ореолом страстей. Сколько Катерина видела с матерью мужчин. Они посылали цветы, возили в театр, и все одинаково смотрели на нее. Некоторые следили за ней из Изолы Беллы в Ост-Инде. Другие как бы составляли неотделимую часть пейзажа, и, уезжая, она рвала связь с ними, точно старые письма. Молодые бездельники, бледневшие от одного ее взгляда. Старые дипломаты, боровшиеся с возрастом не менее усердно, чем они занимались делами своей страны. Офицеры австрийские или английские, дельцы всех частей света и даже египетский принц, с которым они ездили по итальянской ривьере. Потом Елену отдали в монастырь, где-то около Сан-Ремо, учиться. И она подружилась там с девочками до того богатыми, что трудно поверить. Катерина осталась возле материнской юбки, как котенок, совсем одна с фотографией Григория. В Швейцарии госпожа Симонидзе иногда встречалась с соотечественниками, или, по крайней мере, с русскими, которых она знала еще в России. Люди эти обычно были совсем не похожи на ее европейских друзей. Студенты, профессора, врачи. Люди серьезные, неважно одетые, пылкие, они вели длинные разговоры. И Катерина, послушно сидя в углу, старалась понять, в чем дело. Они употребляли много русских слов, которых она не знала. На госпожу Симонидзе после этих разговоров нападала тоска. Она двое суток никого видеть не хотела. Потом вдруг случалась хорошая погода. Один из виттельбахских князей, который за ней ухаживал, заезжал на шарабане и просил больше не дуться. Фотография Григория и девочка оставались одни в комнате отеля. Раз как-то гости заговорили о нем. Господин в очках, может быть, спрашивал у мамы, где Григорий, или что-то в этом роде. Но Катерина отлично видела, что мама плакала. Госпожа Симонидзе не верила в Бога. Она рассказывала Катерине, как попы обманывают народ, и что в России командует ими царь, а царь этот что-то вроде идиота. Самый богатый идиот на свете и необычайно грубая скотина. И в доказательство того, что Бога нет, она говорила, что вот ведь революционерам никак не удается убить этого царя, как они убили его предшественника. Катерина всегда просила, чтобы мать рассказала ей еще раз про то, как умер Александр II, как царь возвращался с парада и как нигилисты ждали его на разных улицах, потому что неизвестно было, по какой он поедет. Петербург — это город с каналами. Катерина была в Венеции и Брюгге, и она представляла себе всю сцену, как едет императорская карета, вечер, погода замечательная. На козлах рядом с кучером сидит казак, а тиран одет в офицерскую форму сапера, и вдоль набережной стоят аристократические особняки. Невольно она представляла себе того молодого крестьянина, который внезапно выскакивает и бросает под ноги лошадей бомбу. Похожим на Григория. Бомба разорвалась с невероятным шумом. Тиран невредим. Он вылез из разлетевшейся в щепы кареты и стоит на снегу, еще твердым под февральским солнцем. Но кучер, казак, прохожие, лошади, убит. И человека, который бросил бомбу, потащили к нему еле живого, избитого полицией. Катерина холодела, потому что жандармы били Григория. Царь задавал вопрос Григорию. Царь садится в сани. Кто-то спрашивает, не ранен ли он. «Благодарение Богу нет», — отвечает он. Но в эту минуту появляется еще один крестьянин. «Рано благодаришь Бога». Он тоже похож на Григория. Может быть, именно это он, а первый был его брат? Как ловко он бросил бомбу под самые ноги императора. Ударил гром, и на всем свете стало темно. Вздрогнули дворянские дома, лопнули оконные стекла. И когда дым рассеивается, Александр, прислонившись к парапету канала, еще стоит на ногах. Но он весь в крови, и вокруг него лежат трупы, снимок его царствования. А возле раненых алеет снег. И царь говорит: «Мне холодно». Пятеро мужчин и одна женщина. Государя поджидали пятеро мужчин и одна женщина. Они стояли на улице с бомбами. Они знали, что, отнимая жизнь у царя, они отдают свою жизнь. Как билось их сердце, когда после первой бомбы Александр оказался цел и невредим, а рядом с ним упал мясник, несший корзину на голове. Одни перед покушением. Женщину звали Перовской. Она была в положении. Ее не повесили вместе с остальными. Сначала пусть родит ребенка, из которого со временем сделают царского солдата. Когда ребенок родился, Александр III велел повесить Перовскую. Госпожа Симонидзе с необычайной нежностью произносила имя Перовской. Но Катерина думала только о пяти мужчинах, которые все пятеро были для нее Григорием. Когда во время каникул к ним с Вевией приехала Елена, она была совсем не такая, как прежде, и больше не разговаривала с Катериной, теперь уже слишком для нее маленькой. В монастыре она стала очень набожной, и госпожа Симонидзе была недовольна. Но Елена упорно носила образок на шее и вечером бесконечно долго молилась. Катерина с ужасом смотрела, как она кривляется. Значит, сестра теперь слушается царя. Она перешла в лагерь тех, которые вешают Григория. Елена училась в монастыре играть на рояле и петь. Катерина ей завидовала. Она обожала музыку. Она просила мать, чтобы и ей тоже давали уроки музыки. Но они так много путешествовали, что это было трудно осуществить. Кстати, она еще мала. Да и вообще, госпожа Симонидзе, которая втайне больше любила Елену, была уверена, что у Катерины нет никаких способностей к музыке. Что касается пения, то голос вредно слишком рано развивать. По правде сказать, Катерина уже тогда начинала чувствовать, кому мать отдает предпочтение. Она от этого страдала. Несмотря на то, что монастырь противоречил всем ее принципам, госпожа Симонидзе ни минуты не сомневалась. Отдала туда старшую дочь, ибо ее желание создать дочери блестящее положение было так же велико, как и любовь к ней одной. Елена была так хороша. Надо, чтобы когда-нибудь ей досталось все — драгоценности, кружева, роскошь. Все то, что госпожа Симонидзе, она это знала, могла сохранить только еще на несколько лет. И что безвозвратно ушло из-за мелочи, из-за нескольких морщин, из-за кожи, которая в один прекрасный день не смогла приспособиться. Катерине было 8 лет, когда мать сняла в Париже меблированную квартиру, последний этап ее великолепия. Катерина не задумывалась, кто такой в сущности господин Дерис, но она терпеть не могла его усов, когда он ее целовал. Господин Дерис чувствовал себя глубоко несчастным. Когда случилось, госпожа Симонидзе начинала попрекать его тем, что у него столько денег и скаковая конюшня. Катерина играла среди пуфов и мебели черного дерева с полдюжины кукол, которых ей надарил господин Дерис, и которым она со страстной несправедливостью предпочитала какую-то китаянку из папье-маше, купленную матерью на бульварах, в палатках под Новый год. Но господин Дерис был человек занятой, и в доме чаще бывали молодые люди и несколько женщин. Они часами говорили о книгах, которые мама читает. Ибсен, Мирбо. Катерине так хотелось, чтобы мать дала ей почитать Мирбо. Ей казалось, что эти книги, о которых так много говорят, похожи на вино. В этих книгах всегда жарко и солнечно, а молодые люди, добрые и красивые, преследуемые обществом, влюбляются в девушку и спасаются с ней бегством в чудесную страну, где летают зеленые птицы и звучат песни. Госпожа Симонидзе читала. Она чувствовала, что старость приближается. Ей хотелось поближе узнать людей, написавших слова, в которых она еще находила какое-то трагически бесполезное лекарство против убегающей жизни. Она говорила Катерине, как Катерина говорила своим куклам: «Ты увидишь, кисонька, ты увидишь, какой к нам придет господин. Он очень красивый, у него такие светлые глаза. Нет, глаза у него черные. Это великий писатель, поэт. Ты еще никогда не видела такого человека. Ты очень удивишься. Ты будешь послушной и наденешь зеленое платье. И можешь не ложиться спать. Его зовут Лоран Таяд». Лоран Таяд. Французский поэт и журналист. Конца 19 века. Анархического направления. Госпожа Симонидзе читала вслух балладу, воспевающую анархизм. Екатерина целый день ждала, повторяя своей китаянке: «Ты будешь послушной, я возьму тебя с собой». И, готовясь к вечеру, она с 4 часов со строгостью, смахивающей на тиранию, неумолимо укладывала остальных кукол спать.